«Ты что кричишь, Том? Сильно тебя ранило?» — спросил один из них. «Ох, не знаю. Будь он проклят, этот квакер. Если бы не он, попались бы мне эти голубчики. Что же вы стали? Поднимите меня!» Поверженного героя подняли с большим трудом и повели под руки к лошадям. «Помогите мне добраться до гостиницы. Кровь так и хлещет. Дайте платок, что ли, перевязать рану». Выглянув из-за скалы, Джордж увидел, что полисмены стараются подсадить Локера в седло. После двух-трех неудачных попыток раненый зашатался и тяжело рухнул на землю. «Неужели умер?» — воскликнула Элиза, которая вместе со всеми наблюдала за тем, что делалось внизу. «Ну что ж, по делам ему», — сказал Финиас. «Нет», — сказала Элиза, — «ведь после смерти всех нас ждет суд Божий». «Да-да», — подхватила старая негритянка, которая все это время со стонами бормотала молитвы. «Страшно подумать, что ждет его душу?» «Смотрите, да они, кажется, бросили его!» — воскликнул Финиас. И в самом деле, постояв несколько минут в нерешительности и посовещавшись между собой, подручные Локера и Меркса вскочили на лошадей и ускакали. Как только они скрылись из вида, Финиас заторопился. «Ну, пойдемте», — сказал он, — «я послал Майкла за подмогой. Надо выйти ему навстречу. В такой ранний час никто его не задержит. Поскорее бы он вернулся. Ведь нам остались сущие пустяки, каких-нибудь 2 мили. Будь дорога немного получше, они бы нас ни за что не догнали». Спустившись вниз к изгороди, беглецы увидели вдали свой фургон и нескольких верховых. «Ну вот и Майкл, а с ним Амария и Стивен», — радостно воскликнул Финиас. «Теперь дело в шляпе». «Подождите», — сказала Элиза, — «надо помочь этому несчастному. Слышите, как он стонет». «Поступим по-христиански, донесем его до фургона», — предложил Джордж. «А потом что же? Прикажете квакерам выхаживать его?» «Недурно. Впрочем, дело ваше. Только давайте сначала посмотрим, что с ним». Финиас, который за годы своей охотничьей жизни приобрел какие-то познания в хирургии, опустился на колени рядом с раненым и стал внимательно осматривать его. «Меркс», — еле внятно проговорил Том, — «это ты, Меркс?» «Нет, приятель, это не Меркс», — сказал Финиас. «Станет он о тебе заботиться. Ему лишь бы свою шкуру спасти. Твой Меркс давно улепетнул». «Ну, теперь мне конец», — пробормотал Том. «Собака! Бросил меня на верную смерть. Мать всегда мне пророчила, что так оно и будет». «Ах ты, Господи! У него горемыки, мать еще жива», — жалобно проговорила старуха-негритянка. «Но как ему не посочувствовать?» «Тихо, тихо, приятель, не рычи, не лязгай зубами», — сказал Финиас, когда Локер сморщился и оттолкнул его руку. «Если кровь не остановить, плохо будет твое дело». И он принялся накладывать ему повязку из носовых платков, собранных у всех по карманам. «Это ты столкнул меня вниз?» — слабым голосом проговорил Том. «Я. А спросишь, зачем?» «Затем, чтобы ты сам нас не столкнул», — ответил Финиас. «Стой! Дай наложить повязку. Мы народ не злопамятный, ничего плохого тебе не сделаем. Отвезем к добрым людям, они за тобой ходить будут лучше родной матери». Том охнул и закрыл глаза. У людей, подобных ему, задор и храбрость всецело зависят от физического состояния и исчезают вместе с потерей крови. Сейчас этот великан был поистине жалок своей беспомощности. Тем временем подоспел фургон. Сиденье из него вынули, буйволовые шкуры сложили к одному краю, и четверо мужчин с трудом подняли грузного Тома. Он был уже без сознания. Сердобольная старушка села рядом с ним и положила его голову к себе на колени. Джим и Элиза примостились тут же. «Тяжелая у него рана?» — спросил Джордж, вскакивая напередок рядом с Финиасом. «Слов нет, глубокая, и побила его порядком, пока он валился вниз, обессилел совсем от потери крови. Да ничего, поправится, может, это ему на пользу пойдет, научится уму-разуму». «Как я рад!» — воскликнул Джордж. «Мне было бы тяжело сознавать, что он погиб из-за меня, даже если правда была на моей стороне». «Да», — сказал Финиас, — «смертоубийство — грязное дело. Кого бы ни убивать, человека или зверя. Я раньше был охотником и видел, как смотрят раненые олени.